Среда. Не прошло и недели, а Джеймс уже привык к тому, что старая добрая Англия пропала с периферии его сознания, и к тому, что, надевая утром нейро, он не погружался в нее. Тем не менее, проснувшись, он активировал те системы, которые оставил у себя на контроле, посмотрел на погодные сводки, пробежался по состоянию систем жизнеобеспечения и проверил, что все туристы находятся в своих комнатах. Все, кроме одного. Кто-то вышел из спальни в такую несусветную рань и стоял недалеко от кинцуги. Причем, ради разнообразия, это был не неугомонный Широ. Пацан выглядел жалким в сером вязком тумане. Он весь скукожился, обнимая себя руками за плечи, но все равно таращился на корабль. «Стоило надеть что-то непромокаемое», — заметил Джеймс, подходя ближе. Водолазка и штаны из обычных материалов пропитались влагой насквозь. В них наверняка было холодно и неуютно. «Я потерплю», — отозвался пацан, слегка стуча зубами. «Мне «Ага, заметно». Расстегнув шерстяной пиджак, Джеймс накинул его пацану на плечи и сам поежился. Его форменная одежда особыми свойствами тоже не обладала и уже начинала тяжелеть. Пацан в пиджак закутался, как в одеяло. Стук зубов стал тише. Сутки на старой доброй Англии короче, чем на землях, и некомфортно для человека. Поэтому здесь принято сохранять классический 25-часовой распорядок, не привязываясь к рассветам и закатам. До восхода солнца оставалось еще больше 3 часов. Тянулись долгие утренние сумерки. «Красивый корабль. Похож на исследовательский, но лучше, да?» «Модификация Чо-13. Авторская», — пробормотал Джеймс. «Вам ведь тоже на него тяжело смотреть, правда, лейтенант Оливер?» «Сейчас. Прямо разбегусь и как отвечу?» «Он всего один, а должно быть много. Сотни таких красавиц, и все исследуют космос. Я мечтал стать кошкой. Готовился. Тест сдал. Когда они все отменили, это было ужасно». «Что ты понимаешь, пацан?» — вздохнул Джеймс. «Ужасно. Скорее уж, уничтожающе». «Все я понимаю. Думаете, раз моя мечта младше вашей, то она менее серьезная и важная?» Вместо ответа Джеймс приобнял пацана за плечи и притянул к себе. «Пусть греется». Прошло всего несколько минут, прежде чем тот снова заговорил. «Та ваша песня. Ну, на пластинке. Я сначала послушал и подумал, что нудятина полная. Потом еще раз, чтобы проверить. Потом еще раз. В общем, я переслушал ее раз, наверное, 50. И нашел перевод. Вы его читали?» «Я знаю классический английский». «Круто! Я не знаю. И еще. Выучу. В общем, я подумал, это же про Широ. Он, конечно, не леди, но когда ему сказали, что он больше не может стать исследователем космоса, он просто пошел и купил себе настоящую лестницу в небо». Пацан заулыбался. Джеймс не выдержал и тихо рассмеялся. «А ведь действительно. Это не только потому, что он богатый, знаете? Сколько богачей среди человечества? А Широ такой долбанутый один». «Прав, пацан. Даже не поспоришь. Хотя и отчаянно хочется». «Но он мне все еще не нравится. Нисколько. Он так мельтешит, что от него голова болит. И как будто все должны быть от него в восторге. Перебьется». Пацан замолчал и сердито засопел где-то в подмышке. Джеймс, рассеянно глядя на матово запотевший металлический корпус корабля, чувствовал, как влага постепенно собирается на лице и стекает тонкими щекотными струйками. 2 шаттла совершенно не устраивали Широ. Самоубийственная авантюра с полетом в одиночку не устраивала Джеймса и остальных членов команды. И за ночь никто не придумал ничего принципиально нового. Так что в штабе атмосфера установилась унылая. Широ, встрёпанный, с флягой нормального кофе в обнимку, мерил просторное помещение широкими шагами. Ёжик ёрзало на месте, то и дело кидая отчаянные взгляды на ворону. Остальные сохраняли неподвижность. «Что, если шаттлов будет больше?» — спросили Шали негромко и несколько в сторону. «У него потекут мозги», — ответила шляпка. «Так уж и потекут», — уточнила морковка с насмешкой. «У парня, который таскал в голове всю эту дивную планетку, включая тяжеленный модуль генерации погодных эффектов? О, не переживайте. Его мозги будут в полном порядке». Джеймса передёрнуло от слишком уж любопытных взглядов, которые скрестились на нем. «Действительно, лейтенант», — проговорили Шали, позвякивая бусинками. «У вас блестящие способности. Пожалуй, вы потянете все имеющиеся 5 шаттлов. И тогда вместо одного, как было на вчерашних симуляциях, у вас будет 4 отвлекающих объекта». «Вы рехнулись!» — рявкнул Широ. 2 автономных объекта в управлении — это уже достаточно сложно. После 5 его можно будет сдавать в клинику психозов. Отклонено. Давайте дальше гениальные идеи. А с бредовыми, пожалуй, мы заканчиваем». Джеймс с трудом сглотнул. «Послушайте, капитан». Начали было Шали и осеклись, потому что Широ посмотрел очень страшно. «Это... возможно», — произнес Джеймс практически беззвучно, одними губами. «С ума сошел? Или пока нет, но очень хочешь?» «Капитан». «Я капитан. И я...» 5 шаттлов убедят пиратов в том, что все туристы наверняка из гарантии покидают планету. Это будет выбор без выбора. «В конце концов, лейтенант может взять 3 шаттла, а я — еще 2», — заметила шляпка. «Капитан, это действительно наш лучший выход». Джеймс покачал головой и сказал, стараясь, чтобы в голосе звучало побольше уверенности. «Я смогу вести шаттлы. А вы отрубите все метеоудатчики на планете и отправьте сигнал СОС сразу, как только пираты уйдут с орбиты». Широ собирался все запретить. Широ категорически не устраивал предложенный выход. Но даже упрямый Широ понимал, что это лучший план, который у них был. «Я хочу посмотреть, как ты поднимаешь шаттлы», после продолжительной и весьма неприятной тишины произнес он. Ломать 1-й шаттл было увлекательно, а к 5-му зрители разошлись. Даже пацан сдулся и куда-то делся. Тем более, что зрелище было не сказать, чтобы занимательное. Ёжик и ворона уходили в нейро. Джеймс стоял рядом и страховал, а потом подключал управляющий модуль. «Вы действительно это все поднимете, лейтенант?» — спросила ёжик, деактивируя нейроинтерфейс. «Будь рядом Широ или Шали, или пацан, Джеймс бы соврал, добавил бы уверенности в голос». Но ёжик, он знал точно, не станет поднимать шума и спорить. А ворона выглядела достаточно увлеченной работой, чтобы можно было не брать ее в расчет. «Я не знаю, но надо. Наверное». «Мне жаль, что я не могу вам помочь». Ёжик опустила плечи, и даже ее задорные светлые кудряшки будто бы поникли. «Я бы хотела». «Я рад, что вы не можете», — быстро сказал Джеймс, вообразив на мгновение, что жизнь смешной Тики оказалась бы под угрозой. «Вы отлично делаете свою работу». Ёжик слегка улыбнулась, а ворона кинула на Джеймса короткий взгляд и кивнула. Не то похвалу приняла, не то заметила, что тут есть посторонние. Возвращать целостность метеоприборам до старта Джеймс не собирался. Широ сталось бы совершить что-то безумное и глупое. И более того, похоже, он это самое безумное и глупое затевал. Во всяком случае, вокруг уродливой станции ходил задумчиво. Но ничего не требовал. На том спасибо. Дела резко закончились. Шаттлы были настроены. Под колючим взглядом Широ и ободряющими команды Джеймс поднял в воздух все 5 штук и совершил короткий облет территории. Он думал, что мозги будут разрываться от напряжения. Но на деле это оказалось не труднее, чем управлять системами старой доброй Англии в одиночестве. Головная боль чувствовалась, восприятие множилось, но он легко вернул себе контроль и ощущение собственного тела. Привычное еще с академии. Языком по зубам в одну сторону, потом в другую. Повторить столько раз, сколько нужно. И не отвлекаться на постороннее. Шали пожали ему руку на выходе. Морковка фыркнула и сообщила, что даже не сомневалась в успехе. Ёжик смешно, но нелепо повисела на шее от восторга, прежде чем куда-то сбежать. «Только попробуй подставиться. Я тебя убью лично», — буркнул Широ. «Симуляция?» «Не стоит», — вступилась Шали. «Лейтенанту завтра потребуется свежая голова. Ему прошлых экспериментов хватило за глаза». Операцию назначили на утро четверга. Широ считал, что у них еще около 3 дней в запасе, но он мог и ошибаться, так что затягивать было попросту опасно. Менее 20 часов до вылета. Конечно, Джеймс бывал в космосе. Как пассажир — неоднократно. Как пилот — 8 раз за время обучения. 8 раз в своей жизни он поднимал громоздкий и довольно-таки потрёпанный Чо-4, один из тренировочных кораблей Академии. Джеймс, как и любой студент-пилот, в те моменты был увешан множеством проверочных датчиков. Они контролировали пульс, дыхание, уровень кислорода и гормонов в крови. За его полетом следил второй пилот, сидящий в соседнем кресле, и учебный ЦУП с орбитальной станции. В ней раззвучали четкие и размеренные приказы. Вообще ничего общего с тем, что предстоит сделать завтра. Понимая, что вид шаттлов снаружи, а тем более изнутри, провоцирует какую-то уж совсем неуместную панику, Джеймс сбежал в управляющий модуль к команде Шалей и постарался быть там полезным. Приготовил и сервировал обед, показал шляпке, которая сегодня щеголяла в розовой с цветами шляпке, неочевидную функцию включения радуги. Сам запустил и провел для туристов экскурсию по берегам Темзы и Гринвичу. Немного поспорил с морковкой о технических характеристиках исследовательских кораблей, но совершенно бессмысленно. Каждый остался при своем мнении. «Лейтенант, сядьте уже куда-нибудь и перестаньте имитировать бурную деятельность!» Вдруг потребовали Шали, когда Джеймс взялся за мелкий ремонт в Вестминстере. «Я не...» «Просто оставьте в покое манипуляторы и покиньте нейроинтерфейс!» «Немедленно, лейтенант! Это приказ!» Он подчинился. Шали, встав из своего удобного кресла, подошли ближе и положили сухую морщинистую ладонь ему на запястье. «Я была бы рада заменить вас, лейтенант!» Проникновенно сказали Шали, а ее команда неожиданно и незаметно испарилась. «Потому что бывало во множестве переделок. Кроме того, поверьте, рисковать жизнью в 92 совсем не так страшно, как в... Сколько вам лет?» 27. Невнятно прозвучало как-то. Скомканно. Шали смотрели совсем уж нисходительно. «Если бы я знала, что здоровье позволит мне довести шаттлы до Кротовины, о вашем участии не шло бы и речи. Будь я и мои девочки хотя бы лет на 15 помоложе...» «Я не боюсь!» Прочистив горло, громко возразил Джеймс. «Я сертифицированный пилот, и я...» «Вы юноша без опыта. И бояться для вас самое естественное, что может быть. Неважно, какой у вас аттестат, грузовой пилот вы или кошка. Это не имеет значения. Первый самостоятельный вылет даже под полным контролем и по проверенному маршруту это волнительно. Знали бы вы, сколько молодежи я успокаивала перед первым стартом». Его первый самостоятельный вылет должен был состояться еще 5 лет назад. Он бы отправился в миссию вторым пилотом или помощником механика в опытной слетанной команде. Ему бы давали советы, подсказки изредка пускали бы на ведущие позиции, просто чтобы проверить и потренировать. Он бы трясся от ужаса и волнения, как полагается новичкам, а потом раздувался бы от гордости. Сейчас уже как-то глупо и поздно паниковать. Вырос. «Вам предстоит нечто более сложное, чем просто полет. Но я подумала, что вам нужно наладить связь с капитаном. Он вряд ли поможет вам реальными действиями. Но поверьте моему опыту, своевременный окрик бывает очень кстати. Да, однозначно. Девочки этим займутся. А вы, лейтенант Оливер?» «Джеймс, можно?» Шали улыбнулись так, что глаза в обрамлении морщин превратились в узкие щелочки. «Конечно, можно. Джеймс, не пытайтесь делать вид, что все хорошо. Это глупо и неубедительно. Прогуляйтесь лучше, разомните ноги. И позовите с собой эту милую кудрявую девочку. Она будет рада вам составить компанию». На секунду или другую Джеймс задумался о том, чтобы на самом деле так поступить. Тики чудесная. Поболтать с ней, развеяться, посмеяться от души. Но понял, что не стоит. Сказал об этом вслух. «Вы ей нравитесь», — заметили Шали. «Я знаю, поэтому и не стоит. Знаете, кошки и любовь. Не то чтобы прямо совсем плохое сочетание, но и однозначно не из хороших. В возрасте от 12 до 18 лет не влюбляться невозможно. И, конечно, руководство Академии это всегда понимало. А вот любовные связи на исследовательском корабле однозначно к беде. Это Академия тоже знала отлично. Да и космонавт, который отправляется на многомесячную миссию с тяжелым сердцем, оставляя где-то в исследованном космосе любимого человека, не будет в полной мере эффективен. Психологи прошлого рассчитывали варианты и подходы очень долго, пока в конце концов не появилась система, которая, на взгляд Джеймса, действовала великолепно. Подросткам не запрещали влюбляться. Скорее уж поощряли увлечение. Поощряли и сексуальные эксперименты, но исключительно по письменному обоюдному согласию, заверенному у куратора группы, что сводило под ноль трепетную романтику процесса. Педагоги как будто бы не вникали в любовные драмы, но всегда оказывались рядом, если возникали конфликты на почве ревности или обиды. Каждый такой конфликт обсуждался с психологом, лично и на семинарах. Любовные чувства разбирались, препарировались и, в конце концов, становились неинтересными. Во всяком случае, Джеймсу куда больше нравились дружеские улыбки ежика, чем ее же слишком уж внимательный и грустный взгляд. «Всегда считала это глупостью», — проговорила Шали с долей неуместного сочувствия в голосе. «Но дело ваше, Джеймс. В таком случае позовите гулять капитана. Он вас живо отвлечет от мысли о будущем». Этим советом Джеймс тоже пренебрег. Вести задушевные разговоры? Нет, отвратительная перспектива. Что-то внутри него неприятно свербело, и казалось, что оживленная компания поможет. Затеряться среди людей будет приятно. Приборы показывали, что в зеленой гостиной опять какое-то массовое мероприятие. Во всяком случае, там собралась большая часть детей и добрая половина взрослых. Джеймс распахнул дверь и остолбенел. Все, кто находились в гостиной, тоже. На голографическом проекторе было изображено звездное небо, 5 шаттлов и мерцающая надпись «Удачи, лейтенант!». Несколько секунд Джеймс таращился на инсталляцию. Дети и взрослые — на него. А потом стало очень шумно. Джеймс почувствовал себя натуральным Широ. К нему ломанулись с воплями. Кто-то пожал руку, кто-то похлопал по плечу. И все как один повторяли пожелания удачи. Говорили, что даже не сомневаются в успехе. «Эй, эй!» — между детьми протиснулась шутница. «Все в порядке? Лейтенант Дживс!» Дурацкое прозвище она произнесла так тепло, что даже возмущаться не хотелось. «Дети волнуются за вас, и мы решили немного вас подбодрить. Как-то в процессе подключились взрослые. «Эй, кто-нибудь! Следующий кадр!» Голограмма задрожала и поменялась. Появился сам Джеймс в полный рост, но в лётной форме кошек. После него анимированный шаттл несется в космосе. «Здорово у вас вышло!» С трудом проталкивая воздух по сжавшемуся горлу, выдавил Джеймс. «Спасибо. У нас есть детский клубничный пунш. Выпейте. За успех!» Джеймсу в руки вложили стакан с розовой жидкостью, и он вместе с остальными поднял его и повторил одними губами. «За успех!» Пунш оказался чудовищно сладким и нарочито синтетическим, как и положено напитку, который по вкусу подросткам. И все же Джеймс осушил стакан целиком. Никто из туристов и детей, конечно, не знал точного плана операции, но каким-то образом решительно все были в теме и желали убедить Джеймса, что он точно, вот наверняка справится, потому что они все вместе, и лично каждый будут за него искренне болеть. «Вы сделали что-то подобное для капитана?» — тихо спросил Джеймс у шутницы. Она посмотрела удивленно. «А ему нужно?» Видимо, для всех было очевидно. Широ и его уверенность в себе неразлучны. Шум и общество, которых Джеймс так жаждал, внезапно утомили, и он понял, что хочет оказаться в одиночестве. Не сразу, но ему удалось сбежать из гостиной. Только для того, чтобы наткнуться на бледного и мрачного зануду. «Можно вас на минуту, лейтенант Оливер?» На лбу пот. Губы сжаты в тонкую нитку. «Вы знаете эту планету лучше всех. Как вы считаете, какое здание может выдержать аварийную посадку космического корабля?» «Что?» «Простите, я нервничаю». Зануда действительно ломал тонкие пальцы. «Мы с капитаном пришли к выводу, что всех гражданских на время операции нужно увести в укрытие. Капитан отдаст мне часть вооружения со своего корабля. На всякий случай, если вдруг пираты все же сумеют спуститься на планету. Но я хочу выбрать максимально безопасное укрытие, с которым не случится того же, что с лондонским Тауэром. Вы понимаете?» Джеймс вгляделся в худое пресное лицо зануды и осознал. Этот скучный человек действительно возьмет в руки пучковую пушку, установит ее и использует, чтобы защитить тех, за кого несет ответственность. Даже если это будет значить, что придется стрелять по пиратам. «Подвалы Хогвартского замка», — ответил Джеймс. «Сам замок далеко от всех планетарных систем и радаров. К нему никто не полетит просто так. Это относительный новострой. При возведении применялись пластинчатые технологии конца 22 века. Если корабль упадет, конечно, замок не устоит, но не развалится полностью и не погребет вас под обломками». «Хорошо», — спокойно согласился зануда. «Пусть так. Если замок из сказки — это лучшее, что есть, мы укроемся там. Я смотрю его, вы не против?» «Нет, спасибо, лейтенант, я сам». Он ушел по коридору, слегка сутулясь и загребая носками ботинок. Перед вылетом хорошо было бы выспаться, и Джеймс честно попытался. Он принял душ, лег в постель, закрыл глаза, сделал дыхательную гимнастику и подождал. Повторил гимнастику. Подождал еще. Никакого результата. Сон не шел, несмотря на волнение, ранний подъем и управление пятью шаттлами на тесте. Не будь завтра полета, можно было бы синтезировать успокоительный коктейль. Но техника безопасности такие фокусы категорически запрещались. Покрутившись сбоку на бок на узкой кровати, Джеймс в конце концов встал, натянул костюм механика и вышел на улицу. Темнело. Понемногу, медленно. На улице никого не было, и никто не помешал Джеймсу дойти до шаттлов. Безликие, одинаковые. Джеймс залез в первый, уже знакомый. Закрыл люк, включил техническое летное освещение, узкие контуры проходов, никакого верхнего света, и прошел к креслу управляющего. Слишком тесная, чтобы можно было расслабиться. Слишком неудобная. Он устроился кое-как, активировал нейро и замер в темноте и тишине. Завтра в космосе будет точно так же. С одной маленькой разницей. Сейчас внизу под днищем корабля пусть не чувствуется, но подразумевается твердая земля. То есть Джеймс точно знает, что она там есть. Он панически вцепился пальцами в подлокотники кресла, покрытые синтетической обивкой, которые тут же начали липнуть вспотевшие ладони. Он учился всю жизнь, чтобы сделать то, что запланировано на завтра. Кошки — не только исследователи. Это наиболее достойные представители человечества. Те, кто не бросает ближнего в беде. Кто честен, смел и с гордо поднятой головой встречает опасность. Одно из двух. Либо эта идея с кошками — дерьмо, либо я — дерьмовая кошка. Джеймс сдал все экзамены, получил удостоверение Академии, забрал из рук ректора белую кошку, машущую лапкой в вечном приветствии. В общем, формально стал космонавтом-исследователем, но вообще не ощущал себя самым достойным представителем человечества. Скорее уж, кем-то, кто готов обосраться от ужаса и сбежать прямо из шаттла перед вылетом. В нейро что-то кашлянуло, скрипнуло. «Хей, лейтенант! Как связь?» Джеймс вспомнил, что Шали обещали наладить сообщение между шаттлами и Кинцуги. Похоже, сдержали слово. Как будто Широ — это именно то, чего Джеймсу и не хватало для полного счастья. «Прием, капитан!» Голос в пустоте и темноте шаттла прозвучал глухо и показался чужим. «Работает! Чудненько! Слушай, Джеймс!» И замолчал. Или связь прервалась. Джеймс подождал немного и спросил в пустоту. «Капитан?» «Да», — отозвался Широ без веселости. «Я здесь. Мне не нравится, что ты должен это делать, Джеймс. Прости меня». «За что, капитан?» «Напомню, что я — причина всех проблем. И мне жаль. Правда, очень сильно жаль. Так сильно. Я хотел все исправить сам». Если придерживаться фактов, то Широ действительно был виноват. В том, что пираты торчат на орбите, в том, что завтра зануде придется прятаться вместе с гражданскими в игрушечном замке с настоящим оружием, в том, что самому Джеймсу нужно пилотировать шаттлы. И все же обвинять его в этом казалось как-то несправедливо. Если бы они находились в одном помещении, Джеймс сказал бы что-то вроде: «Вам не стоит винить себя, капитан. В любом случае, ситуация уже сложилась именно таким образом». А после этого сделал бы вид, что у него появилось крайне неотложное дело. Но Широ с его давящей энергией и пронзительным взглядом рядом не было. «Как вы не сходите с ума в одиночестве?» — спросил Джеймс, глядя перед собой на мигающие огоньки приборов. Широ молчал. «Вы спасаетесь этим всем, да? Эфирами, болтовнёй. Лучше с самим собой и толпой по ту сторону экрана, чем ни с кем вовсе». Широ продолжал молчать, а Джеймс внезапно понял, что просто обязан договорить. Высказать эту мысль целиком. Полностью. «Я еще не в космосе, но мне уже одиноко и страшно. А ты там один уже 5 лет». Все это время. Почему ты не нашел команду? Напарника? Хоть кого-то? Кого угодно. Прямо сейчас Джеймс был согласен и на Широ, и на тощего зануду. На кого угодно, кто сел бы рядом в такое же кресло и... Люк шаттла открылся. Широ втёк внутрь невидимкой. Прошел до носа корабля. Зашуршал чем-то. Кажется, снял нейро. «Все так, братишка. Только я не спасаюсь. Понимаешь?» «Нет». «Да». Широ был едва-едва виден, а Джеймс почему-то не мог шевельнуться и включить свет. «Там, за пределами колонизированного космоса, нет мусора. Кусков спутников, пластика, бакта и прочего. Всех этих обломков, которые бородачи в сети показывают с криками, что мы засрали межзвездное пространство. Их нет. Слишком далеко, чтобы долетело наше. А чужого не существует. Он положил руку Джеймсу на плечо. Слегка сжал. Я уже давно не боюсь тишины. Но каждый раз, когда выхожу в неизвестной точке, оглядываюсь в поисках хоть чего-нибудь инородного. И вижу только камни, металл, астероидную пыль. Это по-настоящему страшно. Теплая рука живого человека. На землях или на той же старой доброй Англии она не имеет никакой ценности. Людей там уйма. А в космосе? Джеймс подумал. Зная он, что будет завтра чувствовать чужую руку на плече, он не так бы боялся полета. Эфиры не уменьшают одиночество, если хочешь знать. Широ убрал руку и отошел куда-то в сторону. Загородил приборы. Они его усиливают. Он нажал кнопку. Джеймс скривился от неожиданного перехода из темноты к резкому свету. Глаза заслезились. Широ тоже часто моргал и морщился. «Не сиди здесь, лейтенант. Не трави душу. Лучше ложись спать». Если не приглядываться, Широ кажется совершенно несерьезным мальчишкой. А ведь у него резкая складка между густых черных бровей. От углов глаз расходятся морщины. И жесткая посадка головы. «Если завтра все пройдет хорошо», — выпалил Джеймс, не успев удержать эти слова. «Возьмите меня с собой, капитан. Пожалуйста». Замер. Широ ведь звал его. Только тогда совершенно не хотелось. Вполне вероятно, свой шанс он упустил. Более того, отверг предложение в самой резкой, оскорбительной форме, которую сумел выдумать. Широ мог бы посмеяться или ответить закономерной грубостью, но вместо этого улыбнулся и произнес: «Посмотрим. Иди спать, Джеймс. Поверь, это единственное, что ты можешь сейчас сделать, не накосячив. Я тоже пойду. Попробую. Увидимся утром».